Прислонившись к стене, у окна стоял незнакомый Люкази, человек высоченного роста. Он, очевидно, находился там с момента появления Бенни в спальне. Одетый во все черное, увешанный оружием, опоясанный патронными лентами, он весь свой арсенал носил на себе. Казалось, что лицо его высечено из гранита, серо-стальные глаза горели холодным, беспощадным пламенем. Значит, Болан все же пришел. У Люкази душа ушла в пятки. Когда он обрел, наконец, до речи, голос его был слабым и тонким. Так. Ну что ж, выходит, Сэмми не солгал. Верзила даже не достал из кобуры оружия. Сволочь! Он совершенно спокойно, не мигая, смотрел на Люкази. Словно двумя ледяными буравчиками, он сверлил его пронзительным взглядом. В полном молчании текли секунда за секундой. Дороти уселась на кровать и прикрыла простыней нижнюю шелковистую часть живота. Впервые Люкази обнаружил в ней хоть какое-то проявление стыдливости. Ему стало интересно, какое впечатление производил этот убийца на женщин. Наконец, откашлившись, кашель его напомнил треск мотоциклетного мотора, готового завестись. Люкази спросил: «Чего? Чего вы хотите?» «Харлан Винтерс». Голос пришельца звучал, как из подземелья. «Кто?» — нервно переспросил мафиози. Дороти, эта дрянь, захихикала, как сумасшедшая. «Харли Винтерс!» — повторила она, словно имела дело с умственно отсталым ребенком. «Его здесь нет!» — быстро ответил Люкази. «Ах, как ему хотелось сейчас залепить пощечину своей жене, этой мрази!» «Он умер!» — объявил Болан. «О, очень жаль, честное слово!» — прошептал Люкази. «Я не знал этого!» «Он был твоим другом?» Болан не затруднял себя выбором слов. «А, в некотором роде. Мы встречались. Раз или два!» Он бросил быстрый взгляд на жену. На ее лице застыло выражение непомерного удивления. Люкази про себя обратился к Всевышнему с мольбой, чтобы тот навсегда закрыл постоянно раскрытый рот Дороти. Но тут же быстро заговорил вслух, опасаясь, что Всевышний его не услышал. «Винтерс был славным малым. Боже мой, как ужасно! И как же он умер?» «Его смерти не позавидуешь», — раздался в ответ мертвенный, холодный голос. Люкази вздрогнул. Этот тип играл с ним в кошки-мышки. Черт возьми! И зачем только он отправил дайвера и других задавать бесполезные вопросы бедняге Сэмми? В голову ему пришла простая и ясная мысль. Нужно задержать этого человека как можно дольше. Это единственный выход. Дьявольщина! У него в спальне даже нет оружия! Бен глубоко вздохнул, чтобы придать себе смелость. «Послушайте, я не знаю, зачем вы мне все это рассказываете. Вы ведь Бэб Болан, правда? Я знал это. Да-да, я сразу догадался. Послушайте, старина, на этот раз вы ошиблись адресом. Я ничего не имею против вас, ровным счетом ничего. Мне не в чем вас упрекнуть. Деньги, деньги. Плевать на деньги, я заработаю еще. Это не так страшно. Так вот, я на вас совсем не сержусь. Вот так. Значит, вы убили Харлана Винтерса. Ну, а дальше что? Я вам уже сказал, что встречал его раз или два, не больше. Лично я ничего против вас не имею. Мне кажется...» «Заткнись», — коротко приказал Болан. Он посмотрел на часы. «Даю тебе 20 секунд». «Но для чего? Для чего?» «Я ищу след, Бенни». «След? Какой след?» «Кто заинтересован в смерти Винтерса?» «Как? Разве не вы?» «Нет», — отрезал ледяным голосом Болан. «Чьих рук это дело?» Люкази в нерешительности провел по лицу рукой и вздохнул. «Не знаю», — устало сказал он. «Не имею ни малейшего понятия. Спросите лучше у Торнтона. Максквелла Торнтона, миллиардера. Да, спросите у него». «Обязательно спрошу», — пообещал Болан. Он еще раз взглянул на часы. «Выходи отсюда вместе со своей дамой и закрой за собой дверь». «Вы хотите сказать, что разговор закончен?» «Да, пока!» На суровом лице Болана заиграла неопределенная улыбка. «До скорого, Бенни!» «Да, да!» — растерянно пробормотал Люкази. Он схватил Дороти за плечи, вытолкал ее из комнаты и вышел следом за ней, закрыв за собой дверь. Как только дверь отделила его от страшного черного человека, Бен, оставив в салоне остолбеневшую супругу, помчался дальше с громкими криками и проклятиями. Ворвавшись в кабинет, он увидел своих людей по другую сторону стеклянной двери, которая выходила во внутренний двор. Его люди, они и сидели, по-портновски скрестив ноги и положив руки на голову. Краешком глаза Люкази заметил мужчин, одетых так же, как Болан. Они спрыгивали с высокой стены, находившейся в глубине сада. Бен Люкази понял, что его обвели вокруг пальца, как сопливого пацана. Этот подонок пришел к нему в дом совершенно спокойно, как Иоанн Креститель, после чего запугал всех до икоты. Но зачем, черт побери? Чтобы найти след. Какой? Ну, конечно, след его чертовой мафии в униформе. Что же еще? Какой след? Они разными путями выбрались из квартала, где жил Люкази, и через 10 минут встретились на вершине холма, возвышавшегося над Мишен-Бэй-Парк, главной набережной города. Бланканалис по-прежнему сидел за рулем хлебного фургона, которым он пользовался в ходе наблюдения за виллой Винтерса. Шварц переоборудовал боевую машину Болана, Форд Эконолайн, самоходную электронную мастерскую, и безвылазно торчал в ней, испытывая различные приборы собственной конструкции. Болан выбрал себе в качестве средства передвижения спортивную машину иностранной марки, которая прекрасно вела себя на дороге. Они впервые собрались все вместе после того, как в аэропорту отобрали у Сэмми Симонетти черный чемоданчик с деньгами. В спецовках, надетых для маскировки поверх черных комбинезонов, они вышли из машины и подошли к Болану, чтобы держать совет. «Деньги, Сэмми, у меня в машине», — сказал Бланканалис, широко улыбаясь. $105 000. Что с ними делать?» «Оставь их на военные расходы», — ответил Болан. «В этой компании ты отвечаешь за снабжение. Мы с гаджетом сообщим тебе, что нам нужно. Твое дело — достать все необходимое. Так будет меньше риска». Бланканалис кивнул. «Ладно, ну а как прошел визит к Люкази?» «Мы чуть-чуть не влипли», — сказал Болан. «Наш приятель вошел в комнату, когда я там работал. А вы хорошо справились снаружи. Спасибо. Без вас все было бы гораздо хуже». «Ты хоть поставил микрофон в его комнате?» — спросил Шварц. «Да». Болан улыбнулся. «За изголовьем кровати, как раз пока его жена спала. Он женился на девчонке. И что за девчонка?» Бланканалис расхохотался. «Может, продадим пленки какой-нибудь студии, снимающей порнофильмы?» Но Шварц был поглощен делом и оставил реплику политика без внимания. «А где ты пристроил усилители-ретрансляторы?» «На подоконниках», — ответил Булан. «И настроил все на 1.5.0, как ты просил». «Ну что ж, теперь он никуда не денется», — объявил Шварц. Гений электроники посмотрел на часы и сделал какую-то запись в своей тетради. «Через 4 часа придется ехать сюда снова, чтобы снять информацию из пленки. Очень жаль, сержант, но я не смог увеличить время записи». Болан невольно улыбнулся. Шварц всегда расстраивался, если не мог улучшить само совершенство. Те крошечные аппараты для электронной разведки, которые он сам придумывал, а потом и изготовлял, казались Болану настоящим чудом техники. Подслушивающее устройство, состоявшее из миниатюрных микрофона и передатчика, не превышало размером дамские часики. Благодаря крохотной батарейке оно непрерывно действовало в течение 72 часов. Усилитель-ретранслятор был чуть побольше, но все же достаточно мал, чтобы его можно было надежно спрятать. Он принимал и записывал все сигналы подслушивающего устройства. По команде оператора передатчик усилителя на большой скорости передавал на пульт всю запись. операция занимала около 1 минуты. Шварц управлял этими передачами с пульта, установленного в Форде. Поэтому он должен был проезжать перед домом каждые 4 часа, чтобы снять информацию, накопившуюся в усилителе-ретрансляторе. Одним нажатием кнопки он превращал 4-часовую запись в радиосигнал, длящийся 60 секунд. При повторной записи, которая делалась уже на пульте в машине, устранялись паузы, и при прослушивании пленки с нормальной скоростью воспроизводилась только запись разговоров. Тем не менее, гаджет был недоволен результатами своей работы. Они следили за Сэмми Симонетти от самого аэропорта и воспользовались его приездом, чтобы самим проникнуть в дом Люкази. Несчастье, обрушившееся на курьера, сыграло при этом роль отвлекающего маневра. Пока Люкази и его охрана печалились по поводу баксов, утраченных по вине Симонетти, команда Гейбл проникла в дом и нашпиговала его микрофонами. «А ты можешь снять информацию со всех 4 ретрансляторов за 1 проход мимо дома?» — спросил Болан у Шварца. «Нет», — ответил гаджет, — «я мог бы снимать запись 2 пленок при каждом проходе, но мне бы не хотелось этого делать. Ретранслятор действует лишь на расстоянии 100 метров, а это значит 100 метров при приближении к дому и 100 метров при удалении от него. А мне придется либо 2 раза проехать мимо дома, либо остановиться рядом с ним». «Ну так остановись», — посоветовал Болан. «Сделай вид, что меняешь колесо или забарахлил мотор. Для прикрытия можно придумать все, что угодно. Конечно, ездить взад и вперед перед домом на одной и той же машине было бы слишком неосторожно. Окей, я где-нибудь стану и сниму запись». «Политик», — обратился к блоканализу Болан, — «не спускай глаз Люкази, следи за каждым его шагом». «Хорошо», — спокойно сказал блоканализ. «Ты достал телеобъектив для фотокамеры?» Политик кивнул головой. «Да, теперь я могу сделать портрет муравья с расстояния в 100 метров». «Прекрасно. Постарайся снять всех, кто входит в дом, а также тех, с кем Люкази встречается за его пределами. Но если тебе не придет в голову ничего гениального, встретимся здесь же через 4 часа». «А мне что делать?» — спросил Шварц. «У меня дел-то всего 5 минут. Поезжай к Хоулину Харлану и сними запись. Если будет что-нибудь интересное, не жди. Вызывай меня по каналу А». «Понятно, а ты где будешь?» «Скорее всего, прогуляясь в район набережной Мишен-Бэй». «Ты с кем-нибудь там встречаешься?» — поинтересовался блоканализ. Он улыбнулся. «Я понял, что у Тони опасность. Там стоит на приколе яхта, на которой можно выходить далеко в открытое море». «Это имя мне ничего не говорит», — пробормотал политик. «Лейтенант Люкази», — коротко пояснил Болан, — «занимается наркотиками». «А, вот кому предназначались $100 000, догадался Шварц. «Вот именно», — продолжал Булан. «Думаю, он должен был оплатить партию товара, героин или кокаин. Обычно деньги привозят в день совершения сделки. Кроме того, я совсем недавно видел Тони Опасность у Люкази. Он метался из угла в угол и сетовал по поводу пропажи денег. И еще одна маленькая деталь. На нем была фуражка яхтсмена». Блоканализ сдержанно засмеялся. «Так это и был Тони Опасность?» «Да, он самый. Он весь позеленел, когда я приткнул ему автомат между ребер». «При других обстоятельствах он бывает довольно крут. Этот убийца был любимцем Ди Джорджа». Шварц нахмурил брови. «А какое отношение все это имеет к полковнику?» «Может, и никакого», — заметил Булан. «Я просто хочу немного потрясти их, чтобы посмотреть, с кем имею дело». «Тут замешана какая-нибудь важная шишка», — предположил блоканализ. «Голыми руками ее не возьмешь». Булан согласился. «Я тоже так думаю. Мафия вкладывает свои капиталы в легальное предприятие. Винка появилась на свет благодаря грязным деньгам. Но эти деньги не могли перейти непосредственно из кармана Люкази в сейфы Винтерса. За этим делом стоит кто-то еще, обладающий реальной властью и силой. И если мы хотим спасти заблудшую душу Хоули, то должны прежде всего найти этого могущественного незнакомца». «Логично», — сказал Шварц. «Окей. Тот же человек служит прикрытием для Люкази и его парней», — добавил блоканализ. «Разумеется», — ответил Булан. «Ядро мафии может существовать только в определенных условиях. Достаточно убедиться в их наличии, как сам собой напрашивается вывод, что нашего незнакомца окружает благодатная среда. Мы с вами потревожим ядро, и тогда посмотрим, кто бросится ликвидировать бреши». «В Лос-Анджелесе было не так», — заметил Шварц. «Совсем не так», — признал Булан. «Лос-Анджелес — большой многомиллионный город, в котором царят либеральные настроения. Там сама городская среда способствовала махинациям организаций. Здесь все по-другому. Народу меньше, люди консервативны и ощущают себя гражданами. Они гордятся своим городом, и если мафия смогла свить здесь свое гнездо, значит, она вышла на влиятельного и уважаемого горожанина из местной администрации, не очень-то обремененного высокими моральными принципами. А может быть, их целая группа? Вполне вероятно, но это не важно. Их надо побеспокоить, потрясти. Одна фамилия у нас уже есть». Булан взглянул на Шварца. «Когда закончишь свои дела у Винтерса, постарайся узнать все, что сможешь, об одном типе, которого зовут Максвелл Торнтон». «Крупная шишка?» — спросил Блэк-анализ. «Да, вполне. А теперь давайте поразмыслим вот о чем. Мы знаем людей мафии в этом городе. Мы в курсе всех их действий. Нам известен круг их интересов. Мы могли бы, конечно, всех их уложить и про все забыть. Но я не думаю, что такой подход приблизит нас к врагу, который скрывается под личиной респектабельности и интересует нас больше всего. Наша главная цель — неизвестный. Но прежде чем взять цель на мушку, ее нужно найти». «Ты думаешь, что этот Торнтон может оказаться тем самым неизвестным?» «Я уже сказал, что это вполне возможно. Люкази сам назвал мне его фамилию. Возможно, он пустил меня по ложному следу. Но иногда перед лицом смерти правда все же пробивается наружу. Надо все проверить. Но осторожно. В нашу задачу не входит окончательная ликвидация подозреваемых. Мы должны только побеспокоить их». «А если они не захотят беспокоиться?» — спросил Шварц. «Тогда мы их уберем». Голос Булана прозвучал на октаву ниже. Политик невольно вздрогнул и нервно закашлялся. «Теперь, сержант, я понимаю, почему тебе не хотелось сюда ехать. Ведь обстановка здесь может здорово обостриться. Так ведь?»